хорошо. Хуй я ему открою. Стилиста Сергея Зверева. Да. Остроумный, ебаный в рот. Он знаешь, как с пенсионерами управляется хорошо? Остряк, самоучка, хуючка. Ты что тут раз не открыла нам, а? Да нахуй ты сдался. Вот слышала? Что ты есть, чтобы я тебе открывала-то? Когда мы стояли, тебе в дверь звонили, ты нам не открыла. Да нахуй ты сдался, чтобы я тебе открыла. Мы тебе по двери долбанули. Мы тебе по двери долбанули, а в следующий раз выломаем. Выломаем. Я тебя скорее сломаю, я тебя вообще перед смертью сожгу нахуй. Да, понял, блядь, бензином оболью, блядь, и гореть будешь в огне. Перед смертью хоть прическу сделаем тебе красивую. Давай завтра придем с утреца. Каре тебе сделаем, креативно вырежем стрижку. Свой хуй побрей, блядь, а то там вонище идет от хуя твоего. По коридору, когда идешь, вонище, хуем воняешь, блядь. Саки не подмываешь. Ты знаешь, как это воняет? Валь, хочешь в ротик? Алло. Валь. Валентина. Я тебе не Валя, блядь. Валентина Петровночка. Валюша. Валюшка, открой нам свою душку. Открой нам свою квартирку завтра в 8 утра с нотариусом. С парикмахером. Хуй тебе вместо квартиры, блядь. Посасывай и гной заглатывай. Гноючий хуй соси вместо квартиры. Понял, блядина? Подожди. Посадите тебя, блядь, за волногашенство крупных размеров. Посажу, суку. Ты, блядь, в тюряге насидишься, блядь. А сколько на за вымогательство дают срок?